Многообразие форм движения, их соотношение. Редукционизм, его необходимость и опасность. Опираясь на достижения естественных наук и на философское понимание движения как способа существования материи, диалектический материализм классифицирует виды движения материи, выделяя из их неисчислимого многообразия ряд основных форм. Первая научная классификация форм движения материи принадлежит Энгельсу. Он выделил такие формы: механическую, физическую, химическую, биологическую, социальную. Эта классификация сохраняет свое значение поныне, хотя, разумеется, в связи с достижениями современной науки она существенно обогатилась. Формы движения материи органически связаны с определенным уровнем ее структурной организации, каждая из которых характеризуется своей системой закономерностей и своим носителем. Субмикроэлементарный уровень, гипотетическая форма существования материи полевой природы, из которой рождаются элементарные частицы, микроэлементарный уровень, далее образуются ядра, ядерный уровень, а из них молекулы, молекулярный уровень, из молекул агрегаты, газообразные, жидкие, твердые тела, макроскопический уровень. Последние образуют звезды, планеты, звездные системы, метагалактики и так далее, космический уровень. Органический уровень – результат постепенного усложнения молекул углеродистых соединений, приведшего к образованию органических соединений. Жизнь явилась закономерным итогом развития совокупности химических и геологических процессов на поверхности Земли. Эволюция живого шла от доклеточных форм существования белка к клеточной организации, к формированию одноклеточных, а потом и многоклеточных организмов. Приматы явились последним рубежом в эволюции органической природы и исходным в переходе к человеку. Наконец, мы видим самих себя на самой последней ступени величественной лестницы поступательного развития материи, социальный уровень. То, что человек и общество – суть особая, высшая форма движения материи, принадлежит к фундаментальным открытиям философии. Общество не просто материя, а одухотворенная материя. Носителем социальной формы движения является человек как субъект истории, поскольку он есть разумное общественное существо, которому присуща внутренняя духовная жизнь, и поскольку действия его носят целенаправленный характер, постольку социальная форма движения выражается в субъектно-объектных отношениях, то есть в отношениях человека, социальных групп, общества в целом, к окружающему миру, объективной реальности. В этом и заключается специфика социальной формы движения материи, ее коренное отличие от всех иных форм движения. Итак, существуют качественно различные уровни движения материи. Что значит качественно различный? Это значит, что качественное своеобразие одного уровня не может объясняться качественным своеобразием другого. Так биологическая организация имеет особый смысл, необъяснимый в пределах физической картины мира. В царстве живого мы имеем дело с такими явлениями, как приспособление, обмен веществ, рост и размножение, борьба за существование, изменчивость и наследственность. Все это отсутствует в неорганической природе. В живом организме даже чисто физические и химические процессы направлены на решение определенных биологических задач. Мы не можем объяснить физическими и химическими закономерностями, почему обезьяна может пожертвовать своей жизнью ради спасения детеныша, а птица неделями высиживать птенцов. Или, к примеру, точное описание движения частиц воздуха не может объяснить содержание речи человека. Каждый уровень организации материи подчинен своим специфическим закономерностям. Однако, подчеркивая необходимость учета специфики уровней организации материи, мы должны иметь в виду и некоторые общие закономерности, свойственные всем уровням, а также связь, взаимодействие различных уровней. Эта связь проявляется прежде всего в том, что высшее включает в себя низшее как одну из своих генетических предпосылок и в то же время как свой собственный момент. Физика элементарных частиц не только завоевала химию, она подошла и к живому веществу в биологии. Биологи установили, что наследственность обусловлена ядром клетки, хромосомами, которые и передают наследственные признаки. Оказалось, что один из самых интимных вопросов в биологии зависит в своем решении в большой степени от химии, и что жизнь есть химия не только белковых тел, но и других химических компонентов, прежде всего нуклеиновых кислот. В силу этого при изучении, например, явлений жизни, наряду с ведущими биологическими методами, необходимо применять и физико-химические. Изучение биологических явлений, в свою очередь, обогащает химию и физику. Так химия, исследующая структуры молекулярного уровня, сделала значительные успехи в связи с появлением квантовой механики, которая вскрыла некоторые особенности структуры атомного уровня, поскольку химические реакции на молекулярном уровне связаны с внутриатомными процессами. Однако высшие формы организации не включены в низшие. Жизнь есть форма организации, присущая белковым телам. В неорганических телах нет жизни. Химическая форма организации свойственна химическим элементам и их соединениям. Но ее нет у таких материальных объектов, как фотоны, электроны и у других подобных частиц. Забвение несводимости более сложных форм движения к простым, как правило, ведет к рецидивам механицизма, редукционизма. Так в психоанализе сущность человека часто сводится к его биологическим компонентам без должного внимания к его социальной природе. Это редукционизм. Чтобы осмыслить внутренний духовный мир человека, понять природу его ценностно-смысловых связей, страданий и радостей, а также скрытые пружины волевых побуждений, власть совести и тому подобное, невозможно ограничиться методами физиологии, биофизики или биохимии. Так что же такое редукционизм? Всегда ли он так плох и несостоятелен в научном отношении? Есть ли у него какие-нибудь права в науке? Как правило, редукционизм определяют как методологический принцип, согласно которому познание сложных систем предполагает их сведение к более простым или даже элементарным с последующим выведением закономерностей функционирования первых из принципов функционирования вторых. Однако применение этого принципа имеет строго ограниченный предел. В определенной мере метод редукционизма свойствен любой науке, и на этом пути возможны определенные достижения. Например, в современной физике существует тенденция к нахождению все более минимального числа основополагающих принципов строения материи. В известных науке силах взаимодействия, электромагнетизме, гравитации, сильном и слабом взаимодействии, ученые ныне стремятся найти их общую основу. Является ли это редукционизмом? Нет. И прежде всего потому, что поиски общего не есть упрощение конкретного, а есть шаг в сторону истины. Осмысление природы, скажем, электромагнетизма, даст дополнительные сведения и для изучения человека, который также является источником и получателем электромагнитных излучений, сила и интенсивность которых, видимо, влияет на человеческую психику. отрицать общность фундаментальных принципов строения материи для всех ее структурных уровней, значит оспаривать принцип материального единства мира, который вместе с тем предполагает наличие различных форм движения материи. Из движения как сущностного атрибута материи, выражающего способ ее существования, следует необходимость введения и таких характеристик форм существования материи, как пространство и время.